Глава 17. После разговора с Колином мне немного полегчало. Теперь я была уверена, что не ошиблась в своих суждениях о драконище. Он действительно тот еще гад. И я постараюсь сделать все, чтобы этот козел без роги остался без шахт, которые он отнял у младшего брата. Правда, у меня и без этого проблем было выше крыши. Я ведь так и не разобралась со своей свободой. И единственный, кто мне мог помочь с этим вопросом, отправился отдыхать, потому что всю ночь где-то шлялся. К счастью, обед в этот день у нас прошел довольно гладко, если не считать парочки скандалов между шахтерами, к которым я уже даже привыкла. В общем, к тому времени, как мой временный хозяин соизволил спуститься в зал, мы уже заканчивали наводить марафет. «Вы сегодня управились раньше обычного», — констатировал он, осмотревшись. «Зря я спешил к вам на помощь». «Так уж и спешил», — беззлобно хмыкнула я. «Ну, по крайней мере, я встал раньше, чем мне бы того хотелось», — пояснил он. «А ты почему не на кухне? Или сегодня наш трактир работает только полдня?» «Наш трактир работает в обычном режиме», — ровным тоном ответила я. «Штроли варят кашу». «Штроли что?» — воскликнул Колин и рванул в сторону кухни настежь, распахнув дверь, где обнаружил моих подопечных. Пушистики, состряпав серьезные моськи, крошили коренья и овощи, постепенно сгружая все в большую сковороду. Кухонная утварь была для них поистине исполинской, и для того, чтобы просто помешать содержимое сковороды, им приходилось вдвоем держать ложку. Ножом они также орудовали в паре, но это ничуть не мешало им работать с невероятной скоростью. «Я это есть не буду», — рыкнул дракон, захлопнув дверь кухни. «И не надо», — пожала я плечами и продолжила вытирать стол. «Ты хоть понимаешь, что будет, если хоть кто-то узнает о них? Да ни один работник порог этого трактира не переступит!» — возмутился дракон. «И откуда они это узнают?» — уточнила я, взломив бровь. «Ты расскажешь?» «Нет, я не стану ничего говорить», — всплеснул руками мужчина, беспомощно упав на скамью. «Каролина, так нельзя! Неправильно допускать их до готовки!» «Неправильно было шарахаться где-то всю ночь, а потом сладко спать, когда другие работают», — огрызнулась я. «Ты считаешь, что мы с девочками не хотим поспать до обеда? Или думаешь, что раз я рабыня, меня можно загнать как лошадь, пристрелить, а потом купить новую?» «Я так никогда не думал», — ошарашенно произнес он. «А твои поступки говорят о другом», — буркнула я и, резко развернувшись, зашагала на кухню. «Мне нужно просто побыть одной и успокоиться». Просто немного посидеть в тишине и собраться с мыслями. Я понимаю, что зря все это сказала. Колин не просто так отсутствовал этой ночью. Скорее всего, он решал какие-то дела, а я веду себя как ревнивая жена, у которой муж с рыбалки без трусов приехал. И что вообще на меня нашло? Наверное, я просто устала. Присев на стул, стоящий у окна, я опустила голову и тяжело вздохнула. Вся эта гонка за неизвестностью меня утомила. «Для чего я все это делаю? Есть ли смысл?» «Ну вот, получилось у меня оставить всех конкурентов с носом, и что с того? Счастлива ли я теперь?» «Нет, ведь все равно нашлись те, кто остался недоволен тем, что у нас мало мест. И теперь я снова собралась вкалывать по полной, чтобы еще один трактир стал работать по примеру нашего. И что мне это даст? Деньги? Свободу?» «Ни того, ни другого». «Каролина!» — позвал меня Колин, присаживаясь рядом со мной прямо на пол. «Прости меня, я не хотел тебя расстраивать». «Это не ты меня расстроил», — тихо ответила я, смахнув скатившуюся по щеке слезу. «Это все дурацкие правила этого мира. Что бы я ни делала, мне все равно не стать свободной». «Ну, с чего ты так решила?» — улыбнулся он, убрав с моего лица выбившуюся из прически прядь волос. «Я сказал, что ты не сможешь сама себя выкупить, но это не значит, что ты навсегда останешься чьей-то рабыней». «О чем ты?» — скинув взгляд, уточнил я. «Ты знаешь, как мне освободиться?» «Знаю», — улыбнулся он, кивнув. «Как только твой хозяин вернет с помощью тебя все деньги, что заплатил при покупке, он может подарить тебе свободу». «И все? Нахмурилась я. «Но Тася, можно сказать, уже вернула те три серебрушки, что отдала за меня драконищу. Значит, теперь она просто отпустит меня?» «Если она совестливый человек, то обязательно подарит тебе свободу», — кивнул мужчина. «А сразу ты почему это не сказал?» Заметно повеселев, спросил я и встала со стула. «Не успел», — уклончиво ответил он. «Я сразу поняла, что Колин специально скрыл от меня эту информацию, но злиться я не стала. Как бы там ни было, он в итоге признался, а значит, с ним не все еще потеряно. В порыве радости я шагнула к дракону и крепко его обняла, обвив руками за шею. «Спасибо тебе огромное!» — шепнула я, прижимая щекой к его груди. «И тебе спасибо!» — отстраненно ответил мужчина. Я резко отпрянула и посмотрела на Колина, который, не отрываясь, пялился в окно. Обернувшись, я столкнулась с полным ярости взглядом драконища, который стоял прямо под окнами кухни и подсматривал за нами. И то, что мой бывший жених здесь увидел, ему явно не понравилось. К счастью, я не питала к брату Колину положительных эмоций и не собиралась щадить его чувств. Вместо этого я привстала на носочки и мазнула губами по щеке мужчины, а потом, не оборачиваясь, направилась в общий зал. Пусть теперь этот гад огнедышащий попробует сказать, что у нас с его братом фиктивные отношения. И вообще, какого лешего этот извращенец у нас под окнами делал? У них с Колином это явно семейное — подсматривать в чужие окна. Младшенький тоже, помнится, не гнушался подобным. После ужина я оставила девочек наводить порядок, а сама в сопровождении дракона отправилась в трактир Весты. На улице совсем стемнело, и единственным источником света была лишь бледноватая местная луна. Задрав голову, я взглянула на небо, усеянное невероятным количеством звезд. По привычке попыталась отыскать глазами ковш большой медведицы, но быстро вспомнила, что я в совершенно другом мире, и созвездия здесь были совершенно незнакомые. «Любишь звезды?» — спросил Колин, внимательно наблюдая за мной. «А кто их не любит?» — пожала я плечами. «А хочешь взглянуть на них поближе?» Внезапно поинтересовался он. «Это ты о чем?» Нахмурилась я, отступив от мужчины. «Я, к сожалению, знаю только один способ попасть на небо, и мне он определенно не нравится. Не собираюсь я помирать ради того, чтобы на звездочки полюбоваться». «Я предлагаю полететь к ним поближе», — ответил он. «Метафорически?» — шепнула я, сделав еще один шаг в сторону. «Нет, буквально», — произнес Колин, странно взглянув на меня. «Я хотел предложить подняться в небо». «Понятно», — кивнул я с облегчением, выдохнув. «Ты реально хотел полетать?» «Да», — широко улыбнулся мужчина, сделав шаг мне навстречу. «Так ты согласна?» «Прости, Колин, но у нас нет на это времени», — покачала я головой. «Нас Веста ждет. Нужно было как-то выяснить, что за летательные аппараты есть в этом мире. Не на гуслях же он лететь собирался. Скорее всего, хотел прокатиться на чем-то вроде дирижабля, ну или планировал на примере отца и Кара смастерить надежные крылья и в итоге расшибиться об землю. В любом случае, нам сейчас не до аттракционов. Нужно оценить трактир Весты и прикинуть, сколько сил уйдет на его уборку». «Тогда в другой раз», — согласился Колин и зашагал вперед. «Просто я думал, что тебе это понравится. Ты сама сказала, что устала. Я хотел, чтобы ты отдохнула». «Мне это понравится», — заверила я дракона. «Просто времени у нас на это нет. Ты ведь и сам это понимаешь. Я же не просто так подпустила штроли готовки ужина. У нас рук на все не хватает». «Тише ты», — шикнул мужчина, заозиравшись по сторонам. «Если кто-нибудь узнает, кто у тебя на кухне хозяйничает, нам всем конец». «Да чего вы все взъелись на этих крошек?» — прошептала я в ответ. «Они ведь совершенно безобидные, и от них сплошная польза». «Да из какого погреба тебя выпустили?» — опешил дракон. «Ты серьезно не понимаешь, что это за существа? И почему их вообще стало двое, он же был один?» «Ты плохо считал», — фыркнула я, закатив глаза. «У меня их с десяток». «Что?» — поперхнулся мужчина. «Ты серьезно?» Я пожала плечами и молча пошла дальше. «Пусть думает, что у меня этих штролик как грязи на ботинках шахтеров. Просто из вредности не буду ничего ему говорить. Сам он не особо рвется отвечать на мои вопросы». «Каролина, послушай», — схватив меня за руку, произнес Колин. «Я все понимаю. Ты правда имеешь право злиться на меня. Просто я думал, что все знают про этих уродцев», — понизив голос, сообщил он. «А я не знаю», — призналась я, дернув плечом. «Что с того?» «Что с того?» — передразнил меня Колин. А то, что это стайная нечисть, они не живут поодиночке. А если живут, то ищут себе главаря. И когда они его находят, начинают формировать клан из свободных штролей. А их главарь для них вроде матери. Они жизнь готовы отдать за него, понимаешь, о чем я? «Нет», — протянула я. «К тебе кто-то их подослал», — всплеснул руками дракон. «И стоит их главарю отдать приказ, твои приемыши растерзают нас на части». «Ты серьезно?» — со скепсисом уточнила я. «Растерзают? Они размером с кошку». «Угу», — согласился Колин. «А представь, если их будет сотня. И это не главное. Эти твари такие маленькие, только пока ничего не угрожает их драгоценной мамочке». «Что?» — нахмурилась я. «То они могут вырасти размером с дом. Теперь ты понимаешь, чем они опасны?» «И зачем тебе нужны были какие-то травы?» — заломив бровь, уточнила я. «Как они должны были тебя защитить? От чего?» «От болотного газа», — ответил Колин. «Эти твари выделяют болотный газ, который способен свалить даже дракона». «Ого! Они еще и такое умеют! А ведь это хорошо! Теперь я могу быть уверена, что пока они рядом, мне никто не сможет навредить. Конечно, не сказать, что у меня очень много врагов, но один драконище стоит 10. Нужно узнать, не может ли бывший жених как-то навредить моим пушистикам. Они ведь неуязвимы, и драконы точно знают способ, как избавиться от тех, кто угрожает их безопасности. А еще нужно подробнее узнать о вожаках штролей. Что это за загадочный персонаж? И все они подчиняются главарю, а кто их главарь?» — спросила я. «Обычно самый сильный в стае — Альфа, главный штроль», — ответил Колин. «У каждого клана свой вожак, и никто не знает, как они его выбирают. Но это всегда сам, как кажется. Ну, по крайней мере, так говорят». «Понятно», — кивнул я, опустив взгляд. «Если верить словам моего фиктивного жениха, я и есть главарь стаи. Маленькой и совсем не страшной, но стаи. Может, стоит рассказать об этом Колину? Или все же этот козырь правильнее сохранить в рукаве? Да, пожалуй, стоит промолчать. Пусть лучше мужчина считает, что штролик нам подослал какой-то злодей». «Травы, за которыми я отправился, позволяют спастись от болотного газа», — продолжил Колин. «Но они не спасают от самих штролей. Поэтому я настаиваю на том, что мы должны от них избавиться. Это не просто предрассудки». «Я поняла», — кивнула я, замерев, и взглянула на мужчину. «Мои штроли не имеют главаря, и они безобидны, правда?» «Каролина», — вздохнув, протянул мужчина. «Но откуда тебе это известно? Давай договоримся. Тебе нужен питомец, я принесу тебе кота. Обычного кота, который в случае недовольства нагадит всем в обувь, а не лишит нас сознания, хорошо?» «Нет», — качнула я головой и поджала губы. «Учти, когда Тася вернется, она встанет на мою сторону», — преградил дракон. «С Тасей я смогу договориться», — возразил я. «И поверь, они не станут тебе вредить. В этом нет никакого смысла. Если бы их кто-то подослал, они бы уже давно напали. Чего они ждут?» «Приказа», — буркнул Колин и молча пошел вперед. «Да уж, убедить его в собственной правоте не так уж и просто. Но раз уж я решила сохранить свою маленькую тайну, то так тому и быть. Мой фиктивный жених не может выгнать штролей. Он явно их опасается. Жаль, я не успела спросить про то, как можно избавиться от моих пушистиков. Вдруг такое средство все же существует. «Колин!» — позвала я мужчину. «Ты просто не понимаешь, каково это — оказаться совсем одной. Я просто хочу, чтобы кто-то остался со мной после того, как Тася даст мне свободу». «И у тебя нет других претендентов, кроме штролей?» — тихо спросил дракон. «Переедешь с ними на болото?» «Вообще это не входило в мои планы», — честно призналась я. «Но если понадобится, я и так сделаю. Но для начала мне нужно получить свободу». «А что ты станешь делать, если Тася тебя не отпустит?» — поинтересовался мужчина. «Я даже думать об этом не хочу», — отмахнулась я. «К тому же моя хозяйка очень хорошая женщина. Когда она поймет, что ее бизнес налажен и приносит хорошую прибыль, она отпустит меня». «Ты так в этом уверена?» «Да», — кивнул я, взглянув на дракона. «А у тебя другое мнение на этот счет? Колин пожал плечами, не спеша отвечать на мой вопрос. и мне это очень не понравилось. Складывалось впечатление, что он знает больше, чем рассказывает. Хотя это и неудивительно, он всегда так поступал. Чуть что уходил от ответа, ссылаясь на какие-то важные дела. «А где это ты была этой ночью?» — спросила я, когда молчание затянулось. «Ездил за помощницами для Весты», — сразу ответил Колин. «И как удачно съездил?» «Скоро узнаем», — неопределенно ответил он. Когда мы подошли к таверне, принадлежащей Весте, я не смогла сдержать разочарованного вздоха. Да, зря я рассчитывала, что будет легче, чем в случае Таси. Это заведение даже снаружи выглядело запущенным. Толстый слой серой грязи на стеклах окон с трудом пропускал тусклый свет свечей, горящих внутри. Крыльцо покосилось, а ступеньки просили почти до земли. Колин крепко взял меня за руку и уверенно повел вперед, первым ступив на шаткую конструкцию. И я, честно, была уверена, что дерево не выдержит нашего веса и раскрошится в пыль, но, к счастью, ошиблась. Толкнув скрипучую дверь, мы вошли в помещение и замерли. «Могло быть и хуже», — констатировал Колин, осматриваясь по сторонам. «Думаешь?» — прошептала я в ответ, скользнув взглядом по серпантину из паутины, свисающей с потолка. «Удивительно, что сюда вообще кто-то приходил. Выковыривать из тарелки куски паутины, скорее всего, то еще удовольствие». «Да нет», — покачал головой дракон, взглянув на потолок. «Она вроде крепко держится. По крайней мере, ее крепление выглядит надежнее, чем у крыльца».